Парень посмотрел на меня, и глаза его вдруг округлились, а зрачки расширились до такой степени, когда их можно принять за большие черные пуговицы, вставленные в его налитые кровью глаза. Потом глаза его закатились, и он принялся кричать: «Чародей!» Трубным голосом возвестил он: «Вижу тебя, чародей! Я тебя вижу! Я вижу то, что за тобой! Вижу тех, кто был прежде, и его, того, кто идет следом! Они придут! Придут за тобой!» «Боже праведный!» — произнес коп покороче и покруглее, когда они ухватили парня под руки и потянули обратно в коридор. «Вот обдолбался!» «Спасибо за содействие, парень!» Я как пораженный смотрел на типа у них в руках. Потом поймал того, что выше, за рукав. «Что происходит, сэр?» — спросил я. Он задержался, оставив арестованного висеть между ним и его напарником. Голова у того упала на грудь, а глаза так и оставались закатившимися. И все-таки он каким-то образом ухитрился повернуть лицо в мою сторону, скаля зубы в зловещей ухмылке. Лоб его странно сморщился, будто он пытался смотреть на меня сквозь надбровные дуги и лобные доли мозга. «Обдолбанный», — пояснил высокий коп. «Один из этих, новых, с третьим глазом. Взяли его тепленьким в машине у озера. При себе имел почти 4 грамма этой дури, а в себе, может, и того больше». Он с досадой тряхнул головой. «Ты-то сам как?» «Да нормально», — заверил я его. «Третий глаз? Это что, новый наркотик такой?» «Ну да», — фыркнул тот, что покороче. «Он вроде как позволяет им видеть мир духов. Дрянь, короче говоря». Тот, что повыше, согласно кивнул. «Похоже, эта штука по забористей кокаина. Спасибо за помощь. Вот уж не подумал бы, что ты штатский. Здесь вообще в это время суток никого не бывает. Ты как, ничего?» «Все в норме», — заверил я его. «Полный порядок». «Эй!» — вдруг встряхнулся коренастый. Он вгляделся в меня внимательнее и торжествующе поднял палец вверх. «Ты часом не тот парень? Ну, псих-консультант, о котором говорил Кармайкл?» «Вы яблочко», — подтвердил я с ухмылкой, которой на деле не ощущал. Копы усмехнулись и вернулись к своему делу, заслонив от меня арестованного своими плечами. «Вижу, вижу тебя, чародей!» — продолжал безумным голосом твердить тот всю дорогу по коридору. «Вижу того, кто идет следом!» Я вернулся на свой стул в приемной и сел. Голова моя гудела, да и живот неуютно покручивало. «Тот, кто идет следом. Я ведь никогда раньше не встречался с этим парнем и не ощутил в воздухе никакого энергетического напряжения, которое обыкновенно выдает присутствие мага за работой. Тогда как, черт подери, ему удалось увидеть за моей спиной тень того, кто идет следом? По причинам, в которые мне не хотелось бы углубляться, я пожизненно помечен знаком духа убийцы, эдакого призрачного террориста, известного как тот, кто идет следом. В свое время я наперекор всем шансам сумел пережить своего врага, который призвал того, кто идет следом, и натравил его на меня. И хотя дух убийца так до меня и не добрался, знак его до сих пор виден на мне. Ну, разумеется, не всем и каждому, но те, кто обладает внутренним зрением, видят за мной длинную, жуткой формы тень. Этакий призрачный шрам, напоминавший мне о том приключении. Но ведь видеть ее, равно как и прочую ауру, способны лишь чародеи. А этот ханурик ну никак на чародея не смахивал. Или я недооценивал действие третьего глаза? Может, это зелье и правда дарует своим пользователям способность к внутреннему зрению? При мысли об этом меня невольно пробрала дрожь.